Часть седьмая. Студентка. Глава первая. Стоун меня испортил. Когда начались учебные будни, я уже после первых дней и уроков поняла. Домашнее индивидуальное обучение – это вам не академическая программа. Пролистав пособия и учебники за весь предыдущий курс и частично за предстоящий, убила на это почти целый день. Пришла к выводу, что студентки получают тщательно отцензуренный вариант. И это относилось ко всему действительно важному, вроде истории и мироустройства. Психология поведения двуликих заинтересовала неимоверно. Но логически рассудив, я сообразила, что как раз здесь светлые умы темнят больше всего. К физиологии у меня тоже были претензии, поскольку мой собственный школьный курс биологии казался рядом с этими сказками научной диссертацией. Зато правил и этикетов для нас не жалели, и изящных искусств с танцами вся эта прекрасная мутатень занимала половину академических часов. Что должна делать идеальная драконья жена? Правильно, украшать, соответствовать ожиданиям, и рожать. А все остальное? На все остальное есть дракон. Он даже думать будет за тебя. Как же я добиралась с края мира в его центр и столицу Драксит? Как мне и сказали, долго. И дорога заняла вдвое больше обещанных 2 недель. Когда мы покинули Северный предел, у меня случился. Никаких промежуточных состояний, кроме влажной земли и ручьев. По одну сторону дороги есть снег, по другую уже нет. Но мне еще обещали скучно. И вот как раз скуки хватало. Но помимо этого, не создалось впечатления, что все мыслимые в этом мире дорожные препятствия собрались у меня на пути. Перед самым въездом в Драксит нас встретил очередной внезапно прохудившийся мост через небольшую вертлявую речку с говорящим названием «Змеиный след». Узнав причину остановки, даже компаньонка и горничная, желчная молчаливая особа, которую я всю дорогу всерьез считала немой, выругалась так, что мне стало стыдно перед лошадками. Эти первые услышанные от нее слова лаконично и емко охарактеризовали зрелищное завершение путешествия. А пока мы ждали, когда мост наспех залатают, чтобы пропустить наши экипажи, я вышла размяться, нашла в траве гнездо спящих снежных пчел и дала себя покусать. Почему не поехали к другому мосту? Практика показала, что в нашем случае подождать надежнее, чем ехать и узнать, что и с объездным мостом что-нибудь приключилось. «Почему пошла шататься по берегу? А вы попробуйте столько времени провести в купе поезда. Да, это был специальный экипаж, предназначенный для долгих поездок, и в нем было все. Но если в первую неделю меня еще увлекали виды, неусыпанные сплошными снегами, то на третью меня от них тошнило. Я ненавидела обивку салона, раму окна, сквозь которое как зомби смотрела наружу, тесный угол для умывания и сидеть. Лежать тоже. Так что я пользовалась любой возможностью размять ноги и пройтись. Желательно больше 3-4 шагов в одном направлении. А еще лучше – побегать. Откуда в центре снежные пчелы, мне так никто и не объяснил. Не знаю, насколько был прав Дитмир, гоняя меня от меда. Но реакция на укусы оказалась такой, что я еще несколько недель провела в заперти, пока отряд целителей не вернул мне лицо и прочие части организма в нормальное состояние. Подготовительные курсы я благополучно пропустила, а появление в академии было похоже на экстремальный способ обучения плаванию, когда тебя шутки ради пинают с мостика в воду. Второй курс, Коллектив уже сложился, притерся, расслоился на кучки и союзы. Избрал лидеров и аутсайдеров. И тут появляюсь я. Не то чтобы с ноги, но тоже шумно. Я умерла. Вообще-то не конкретно я, но вышло, как когда-то дядюшка сказал, может и не совсем та, но настолько похожа, что могла бы и быть. Заселиться в домик, выделенный на территории академии, я должна была вечером накануне первого дня занятий, а явилась к порогу только ранним утром. Почему? Потому что в пансионе, где я со своей небольшой свитой, компаньонка, служанка и мужчина для перетаскивания тяжестей, жила неделю перед началом учебного года, привыкая к городу. Прямо перед отъездом заклинила охранное заклинание. Все входы и выходы, включая окна, трубы и подвальные вентиляционные отверстия, оказались наглухо опечатаны. Открыть консервы с хорошо промариновавшимися паникующими жильцами удалось только к утру. Я провела ночь на тахте, дремала в полглаза. Выглядела по прибытии так себе, но девчонке, которую унесли на носилках из моего домика, было явно хуже. А точнее, уже никак. Она была похожа на меня. Светлые до белизны волосы, тот же рост, та же комплекция, даже с лица мы были похожи. Я сделалась такой же белой, когда до меня дошло, что это и правда могла быть я, если бы не казус в пансионе. «Что вы застряли статуей, Мади? Или, полагаете, угоки не начнутся без вас?» — прищурила на меня глаза дама. «Если бы меня попросили описать синий чулок, то это однозначно выглядело бы вот так». На ней все было синее. Закрытое платье, туфли, лента, удерживающая гладко причесанные и уложенные гулькой волосы, угрожающе щелкающий веер. Ее произношение — вообще отдельный разговор. Не будь я шокирована случаем со своей вероятной соседкой по домику, точно бы не сдержала хихиканье. «Невероятно вопиющее, безответственное и удручающее отвратительное неуважение к порядку и правилам. Сей же момент ступайте внутрь и сделайте что-нибудь с вашим лицом и платьем. Я жду вас у себя через полчаса в более удовлетворительном виде». Вписка удалась. Заселилась и с куратором курса заодно познакомилась. Глава вторая. Планировка Академии могла бы устрашить, но после громады Айскасл было уже не страшно. Любой затейливый маршрут можно запомнить, если ходить по нему достаточно часто. Но тогда я шла к даме в синем впервые и слегка поплутала. Нашлись добрые люди, подсказали, а я хоть и торопилась, все равно не уложилась в отведенные полчаса. Я только от домика больше 10 минут шла. Меня встретили брезгливо оттопыренной нижней губой и надменным уничижающим взором серых, а я была уверена, что они тоже синие, глаз. И ведь красивая была бы, если бы не выражение лица. И была бы кошмарно скучная, если бы не манера разговаривать. «Вы опоздали, Мади», — заявила Мат. — Входя к Кугату, следует сделать книгсен и поздороваться. Вот же зануда. Пеняет мне на опоздание и отсутствие вежливости, а сама даже не соизволила представиться. Хорошо, что девчонки, которые подсказали, куда идти, ее по имени назвали. Мат Хольгин, синяя дама. Вот уж повезло получить в кураторы эту воблу. Но все меркло перед фактом, что менять мне место проживания никто не собирается и придется остаться в прежнем домике. «А что вы думали, дорогуша? Вас тут как принцессу встретят только от того, что вы поступили с рекомендацией от одного из кагалевских инспекторов. Вам и так выделили дом младшей преподавательницы, которая переехала в менее комфортное жилье в башне Академии. Но та девушка, Мади Гайна Титок, испытывала сложности в общении со своей прежней соседкой, потому ей позволили попробовать с вами. Это первый раз, когда мы пошли на подобное. Другого домика для вас нет. На все мои прочие слова и доводы было сказано, что возгожения не принимаются, а я не в том положении, чтобы возгожать. Мне вручили расписание занятий, брошюрку с правилами и распорядком академии, список дисциплин, по которым я должна буду доздать экзамены, поскольку меня не было на первом курсе, и в качестве бонуса карточку «маршрутизатор», так как на подготовительных курсах меня тоже не было, и неделю знакомства с академией я пропустила. Подарок был щедрый. Мат Хольген будто от сердца оторвала этот кусочек картона размером с открытку. На нем следовало написать, куда нужно попасть. Написанное впитывалось в пористую ровную поверхность, а взамен появлялась цепочка следов с контурами коридоров. Чем напишешь, тем и появится. Грифелем, краской, вареньем, кровью. Жажда последнего явно читалась в глазах синей дамы, когда она с хрустом сложила веер и пригрозила мне Стоуном. Сказала, что опекун поставлен в известность и о случившемся, и о негодном поведении. Зря она думала, что я устрашусь. Моя физиономия отразила совсем не те эмоции, которых ждала Мат Хольген. Но выводы она все же сделала. И послала меня сначала в библиотеку, а после на урок. Ушла я не слишком далеко. Сверяясь с картонкой, свернула в указанном месте и едва не получила разрыв сердца от жуткой каменной драконьей морды. Ужас торчал в центре зала перекрестка на возвышении из круглых ступеней и вдохновенно кошмарил. Над статуей раскинулся стеклянный купол, по периметру водили хоровод арки и колонны, между которыми имелись выходы в другие коридоры. Ученицам всякий раз по пути в библиотеку через этого монстра ходить? Зато такое точно не забудешь. В нишах по стенам висели портреты в вычурных рамах. Без опознавательных табличек, но с изображением достаточно важных властных брутальных красавцев всех мастей, чтобы понять, тоже драконы. Ректоры с преподавателями? Страшный дракон, звали его действительно страшный, был далеко не единственным. В каждом коридоре, арке, проеме, на картинах, витражах, лепнине на потолке и светильниках, куда ни брось взгляд, наткнешься на дракона. Даже в туалетах. В тот день я этого еще не знала, а страшный хоть и напугал, но не до такой степени. Я потопталась рядом со страшилищем и вернулась к Мат Хольген. Она сама сказала, что можно к ней обращаться, правда, взглядом намекала, что лучше нет. А вопросов уже скопилась тьма. Самый простой был, как здесь за временем следят, чтобы на занятия не опаздывать. Я коснулась ручки двери, бесшумно открывшейся на волосок, поскольку ее не закрыли как следует, и... Кейн! Как так произошло, что я не почувствовала раньше? И сейчас чувствую едва-едва, словно сквозь плотный ватный слой. Но даже этой малости и звуков его голоса хватило с лихвой, чтобы лишить меня опоры. Стена оказалась кстати. 2 месяца. И мое сердце вновь грозит выскочить наружу. В дороге, если доводилось замечать тень от крыльев или скользящий в бездне неба силуэт, я представляла, что это он присматривает за мной издалека. Иногда я сама рисовала себе такой. Мыском туфли в пыли пальцем на запотевшем стекле. Когда эмоциональный шквал поутих, и я снова смогла сообразила, что говорят в кабинете уже порядочно времени, успели обсудить вопросы по делу и перешли на личности. «Она совершенно не подготовлена», — возмущалась куратор. «Программу первого курса она сдаст», — неторопливо и уверенно произнес дракон. «Я сам ее учил, пока был в Северном пределе». «Догадываюсь, чему вы там ее учили». «Вы мне льстите или пытаетесь оскорбить?» Надменно и с насмешкой. «Откуда эта неприязнь, гордо? До сих пор не можете мне простить тот ваш проигрыш в университетском турнире». «Я была лучше». «А я дракон». «Вы самодовольный надутый болван. Я так считала и считаю». «Вы говорите с королевским инспектором, Мат Хольген», — напомнил Стоун, чуть повысив голос. «Я говорю с однокурсником, который таскал у меня конспекты по теории упорядоченного, списывал на практике и даже переписать без ошибок был не в состоянии». Не осталась в накладе синяя дама. «Ого! Она все же не только шипит, она еще и порыгивать умеет. В чопорном синем омуте водятся секретики. А Аркейн Стоун списывал в универе». Чуточку истеричное «хи» едва не вырвалось. Я спешно прижала ладонями рот, стараясь не растерять из рук все то важное и полезное, что выдала мне куратор. Дракон рассмеялся за нас обоих. «Как вам нововведение Гектора Силбегна?» — коварно спросила Мат Хольген, мигом сбив с драга веселье. «Экранирующий амулет? Отвратительно. Пусть бы сам попробовал». «Он как Гаас сам и пробовал. Сказал, что для кратких согласованных визитов терпимо. В Академии может быть только один дракон. Он сам». «Не нужно озвучивать мне прописные истины. Студенток ваших поучать будете». Раздраженно огрызнулся Аркейн. «Я поэтому его не чувствую. Во всем амулет виноват». «Не хотите увидеть вашу студентку?» Я сильно сомневалась, что синяя дама предложила это по душевной доброте. «Она и душевная доброта?» «Это лишнее. Это лишнее. Теперь она ваша студентка, Мат Хольген». Холодно ответил Стоун. Я вздрогнула, вспомнив, при каких обстоятельствах Аркейн уже говорил подобные слова, и бросилась прочь, потому что поняла, что сейчас он выйдет. Не слишком логично, знаю, но что сделано, то сделано. Страшный дракон брезгливо покосился на мое мокрое лицо, и я поспешно смахнула слезы. Пара капель упала на картонку, и полезная штучка вновь нарисовала мне путь к библиотеке. Глава третья. Библиотекарь, серый сэр Мист Гри, выглядел соответственно, но оказался, вопреки невыразительной и даже унылой внешности, человеком чутким и понимающим. Мы договорились, что я заберу гору книг, которые он собрал после занятий. Думаю, тут сыграла свою роль моя невольная реакция на геральдический справочник на столе библиотекаря. Талмуд был точно такой же, каким меня Стоун Вайскасл пугал. Как и при памятном эльфийском нашествии на мою комнату, с разворота на меня смотрел герб водных драконов. А лежащая поперек иллюстрации лупа делала взгляд геральдического чудовища более объемным и выразительным. Раскосые глаза вновь напомнили Сайфина, и моя улыбка съежилась. Благодарно кивнула серому сэру и, уткнувшись носом в открытку-путеводитель, отправилась разыскивать нужный мне класс. Я ни капли не сомневалась, что именно Сайфин выпустил ледяную виверну из клетки. Не сумел подобраться иным способом и воспользовался случаем. Слишком спонтанной выглядела попытка лишить меня жизни, если это была именно она, а не способ запугать и напомнить, что меня не забыли. Зачем я этим двоим маньякам вообще сдалась? Совесть мучает, что не добили? Как они пробрались следом? Как узнали, где я? Они говорили что-то про порталы, когда поймали меня в первый раз. Но мне было ужасно холодно и ужасно страшно, так что достоверность воспоминаний под большим вопросом. Я даже не особенно помню, что сама там несла. Однако прикосновение обжигающе холодного клинка к горлу вряд ли забуду. Но раз уж они сумели пробраться в замок, то в покое меня точно не оставят. А если вдруг та девушка, которая должна была стать моей соседкой, погибла не просто так, и на ее месте действительно должна была быть я? Как хорошо, что по коридорам драконов натыкано, есть на кого опереться. Каменная морда, на которой я почти повисла, когда осознала, что и здесь не могу чувствовать себя в безопасности, выглядела не слишком довольной. А еще унылой. Что-что, оттенки драконьего недовольства на каменных физиономиях я научилась различать, как свои пальцы. Я похлопала изваяние по пыльноватой рогатой голове и двинулась дальше. В коридоре учебного заведения было как-то пустовато, а все встреченные по пути двери закрыты. Припомнила странный звук, который я слышала 5 минутами раньше и который вполне мог быть сигналом к началу урока. Но если судить по карточке, я все еще не пришла куда нужно. Вон уже и коридор заканчивается очередной аркой, с окном, а не с драконом для разнообразия. Еще один мерзкий звонок, отозвавшийся зудом за ушами, нагнал меня как раз тогда, когда карточка-путеводитель показала конец маршрута, сделавшись пустой. Я толкнула находящуюся рядом дверь и оказалась в просторном светлом помещении под перекрестным огнем чужих глаз. Одна пара глаз принадлежала желчной грузноватой даме в желтом платье. Глаза были круглые, как у совы. Светло-карие, но смотрелись желтыми. Оттенок платья преподавательницы навевал мысли о тихих заведениях для определенного рода пациентов. Прическа один в один, как у Матхольгин. Выщипанные 2 ниточками брови тоскливо приподнялись на выпуклый лоб повыше. «Третий звонок для наставника, Мади, а не для студенток», — голосом ослика Иа сообщила желтая дама. «Представьтесь». «Ирена Вейтер». Голос прозвучал жалко. Желтая дама поморщилась. «Мадис», — обратилась она к барышням за партами, — «это Мади Вейтер. Она будет заниматься в вашем классе. Займите свободный стол, Мади, скорее. Вы всех задерживаете». Если бы желтая дама добавила про нерезиновый урок, я бы нисколько не удивилась. Я даже ждала этой фразы, чтобы почувствовать себя хоть капельку уютнее. Расфуфыренные студентки продолжали таращиться. И больше всего во взглядах было осуждающего удивления, если такое вообще возможно. Столики были рассчитаны на одного. Стояли парами 2 короткими рядами. Пышные юбки соседок соприкасались, а локотки и края столов нет. Подгоняемая совинными очами наставницы, я воспользовалась широким проходом по центру класса и заняла один из 2 свободных столов позади всех. Мой путь сопровождался шелестом, и взглядами, и напряженным молчанием. «Разве ее не убили?» — не выдержала одна из девушек. Едва слышный шепот разнесся по классу, как раскат грома, и вызвал целую лавину шепотков. «Бедняжка Райана совсем мертва. А эта живет в том же доме совершенно спокойно. Как она может? Бессердечная». «Вы ведь из Айскасл, Ирена? Знакомы с королевским инспектором Стоуном?» Эта девушка не шептала, спросила в голос. Сидела за первым столом, чуть повернувшись и изящно склонив голову. «Мадди Торстен Прилл», — одернула ее желтая дама. «Пообщайтесь после занятий». «Прошу прощения, мадд Гельб», — опустила реснички Торстен и приняла позу примерной ученицы. Торстен Прилл. Это означало «еще одна в апреле». Ее имя было Малика, и ее бесило, что она не единственная Мадди, попавшая в проходной мир в апреле. Ее вообще бесило, что она не единственная. Но Малика умело это скрывала. А тогда, когда она первой заговорила со мной в классе, я сразу поняла — дружбы не будет. Только война. Холодная и на трезвую голову. Почему у всех отвязных стерв такая невинно-кукольная внешность и чистые детские глаза? Глава четвертая. Мадд Гельб уныло вещала с кафедры, будто отрабатывала повинность на сахарной плантации под палящим солнцем. «Движение тел в момент единения тоже подчиняется законам. Силы и желания единения зависят от силы и устойчивости притяжения. Как вы знаете, притяжение бывает истинное и истинноподобное. Истинноподобное обусловлено действием только физического тяготения. Истинное же притяжение значительно сложнее. Это объясняется тем, что попавшие в поле притяжения носители истинности не только притягиваются, но и взаимодействуют между собой. Отклонения в движениях называются возмущениями. Идеальное притяжение – притяжение двух носителей почти лишено возмущений». «Только двух?» — спросил кто-то из девушек, прерывая занудный монолог желтой дамы. И по классу прокатилась волна хихиканья. У некоторых даже лица зарумянились. «Разве не бывает истинного союза, скажем, для троих?» Хозяйка вопроса была возмутительно рыжая и вся в веснушках. Даже магическая косметика, которая, по словам Силмы, и из чудовища красавицу сделает на некоторое время, не смогла побороть эту солнечную вакханалию. Веснушки просвечивали. И не только на лице. Шило в интересном месте тоже было видно невооруженным глазом. Причем шило такого размера, что ни в одном мешке не спрячешь. Мадд Гельб среагировала на вопрос, как Мадд Гельб. Никак. Попучеглазилась и продолжила лекцию. А до меня, кажется, начало доходить, о каких телах, притяжениях и движениях шла речь. Хотя сначала я подумала, что попала на урок астрономии. Даже пару раз с недоумением пересматривала расписание. Но нет, там по-прежнему значилась физиология двуликих. Это были мои самые долгие полчаса. И что самое печальное, не последние. В расписании желтая дама встречалась 4 раза в неделю. Надежда, что психология двуликих и расы и народы в ее исполнении не будут такими же нудными, таяла с каждой растянутой отсюда и до луны минуткой. Как можно так скучно читать такой увлекательный предмет? Определенно нужен талант. Когда телесные и моральные муки были закончены, я подождала, пока все выйдут из класса, чтобы тоже выйти. Послушала про то, что эти с севера все бесчувственные и отмороженные, поиграла в гляделки с Торстен в ничью, и когда, наконец, все ушли, встала, чтобы отправиться дальше постигать странные науки. По расписанию был макияж. Пусть бы не в теории. Столько околонаучной билиберды сразу — шок для мозга. У выхода караулили. «Ты у нас кто?» Нахально блестя чернющими глазами, в лоб спросила рыжая, перегородив дверной проем пышной юбкой и упертой в косяк ногой. «Маг порядка, предположительно. Мне так сказали». Слегка насторожившись, ответила я. «Еще из прошлой жизни я усвоила, рыжие либо очень хорошие, либо очень плохие, без половин, только крайности. Но она мне ужасно нравилась. Вот так, заочно». Нога с косяка убралась. «Бедная девочка!» — просипела рыжая, прижав ладонями рот и округлив глаза так, что брови с положенного природой места в панике уползли почти на середину лба. У меня похолодело и опустилось. С потолка сыпануло инеем. «Почему?» — тоже просипела я. «Мат Хольгин, видела?» Как ни в чем не бывало, продолжила девчонка. «Она, маг порядка, стать такой же смертельной ханжой и занудой — самое страшное, что можно придумать. Даже желтая дама не такая унылая». «Ну ничего», — протянула она. «Это дело не быстрое, и тут есть с чем работать. Тась, что скажешь?» «Скажу, есть». Подругу рыжей, кстати, так и не представившейся, сначала даже не видно было за ярким безобразием. Но когда она себя обнаружила, я поняла, что это серьезная, спокойная и невозмутимая шатенка восточной внешности с прохладными раскосыми глазами. Мне тоже очень нравится. «Идем!» — воскликнула рыжая и вцепилась в меня, как клещ, но такой милый, что у меня руки не поднялись от нее избавляться. Да и нечем было. Одну оккупировала девчонка, второй я с горем пополам удерживала свое добро. Подруга оказалась по другую сторону от меня. «А куда идем?» Уточнить было не лишним. «Тася сказала, есть. Уверена, что ты не завтракала. Да мат Оранж еще куча времени. Можно успеть и позавтракать, и познакомиться. Да, это Ташире Май. Она огненный маг. Не дракон, просто маг. Все в шоке до сих пор, что так бывает. А я Эва. Эва Янор. Бытовая магия. Теперь у нас в классе полный комплект. Все 12 месяцев». 13. Один лишний», — спокойно добавила Ташире. «У нас 2 апреля». «На стерву Малику не обращай внимания. Она даже почти нормальная была сначала, пока на первом балу ей корону не поправили. И понеслось». Мы миновали пятачок с очередным дракономонстром, на сей раз синим, и свернули в столовую, больше похожую на ресторан. С той лишь разницей, что еду нужно было самим брать. А так скатерти, люстры с канделябрами и драконы, куда без них. Эва умудрялась и есть аккуратно, и говорить. Быстро и много. «Торстен отчего-то вбила себе в голову, что ее выберут уже на первом балу и непременно конкретный дракон. Вот дура. На первом только уже назначенные опекуны могут присутствовать. Из гостей приглашают лишь партнеров для танца из университета, и то не всяких. Никаких посторонних драконов. Считай все свои. На то он и первый бал, для тренировки. Малика еще на подготовительных курсах проела всем мозг до основания, что ее неправильно назвали, потому что какая-то одна минута не считается, и она должна была быть Марциус, а не Прил». «А дракон должен был быть...» — попыталась вставить я. «Его надутое дракшество, королевский инспектор Стоун», — договорила вместо меня Мади Янор. «Все первые балы обязательно посещает инспектор. Для галочки и для порядка. А Дракстоун после истории с истинным сердцем его высочества Самайна стал весьма популярен. Плюс его назначили постоянным инспектором в Драксити. А не как раньше, когда могли любого из восьми прислать. И вот эта нахалка Малика взяла и сама его пригласила, когда Драк у столика с напитками задумался. Красивый, одинокий, бокальчик в руке вертел, мечтал о приятном. Торстен, конечно, красотка, но могла бы подумать, прежде чем лезть. Драк Стоун на нее бровью дернул, сказал: «Вы мне не интересны, Мади». Раскланялся с дежурными наставниками и уехал. И что она в нем нашла? «Не только она», — заметила Ташире. «У него же поперек лба за главными литерами. Зануда! За километры холодом обдает. Ему бы Матхольген в невесты. Вот была бы пара». «Ты забыла, Эва, что он красив, свободен и, по мнению достаточно большого количества Мадис, страдает от несчастной любви, потому так холоден с прочими. Разбитое сердце нуждается в утешении, как бы. Вот Малика и мечтала утешить. Решила, раз она почти Марциус, как Мади Эрмира из позапрошлого выпуска, которая приглянулась Драгу, у нее больше шансов, чем у прочих». «Эрмира... Мира. Вот я дура. Такая же дура, как Торстен. Тут мы действительно с ней равны. Вот о ком он грезил, когда я пришла к нему в спальню. Стало больно и холодно, и свет померк на мгновение». «Ирена?» Ташире коснулась моей руки. «Твои проделки?» Недопитый, но достаточно горячий чай в чашках покрылся корочкой льда, а мороженое, которое Эва не успела доесть, вскипело. «Простите, я нечаянно. Первый день вся на нервах, а тут еще с девушкой несчастье». «Меня простили и опекали до конца учебного дня, и учебники помогли донести. Точно знаю, что рыжая Эва больше хотела попасть в дом, где погибла студентка, чем помогать в транспортировке книжек. Но так искренне, что я не обиделась. Это было начало дружбы. Здесь я никак не могла ошибиться». Глава 5. После занятий у меня гудело в голове от впечатлений. Подружки вновь взялись меня провожать. И если в первый раз мы лишь быстренько сгрузили книжки на диванчик, то теперь неугомонная рыжая порывалась помочь мне разобрать вещи, которые оставили посреди гостиной и египетской пирамидой. Но я решила, что это дело интимное, а мы еще недостаточно знакомы, чтобы я себя изнутри показывала. Хотя, честно сказать, сложно было вообразить, что все это добро мое. Выходит, третья карета была для вещей, а служанка с гувернанткой и парнем для тяжестей ютились в одной? Совсем не расстроившаяся Эва, побросав учебники на диван, уже тащила меня осматривать домик. Как я поняла, планировка во всех была одинаковая. Небольшая гостиная с лестницей наверх, справа от входа дверь в кухню-столовую, слева в комнату для занятий, наверху две спальни с удобствами и балконами, а между ними огромная гардеробная. Каталки с вешалками для нарядов, выезжающие по щелчку из необъятного шкафа, меня потрясли. Там уже даже висело несколько платьев в чехлах. Я дернулась посмотреть, но Мади Янор скривилась. «Скукота! Там под чехлами еще более унылые чехлы в стиле Матхольген на случай, если Мади прибыла, а вещи для нее еще не подготовили или багаж не доставили. У многих назначенные опекуны не просто для галочки, стараются участвовать. Твои, судя по количеству чемоданов, хорошо постарались. Или тебя уже того к рукам прибрали? Нет? Опекуны состоятельные?» «Дядя, управляющий в замке». — поделилась я без подробностей. «Больше у меня не осталось никого». «Дядя?» — удивилась молчащая до сих пор, но сопровождающая нас с Эвой в путешествии по дому Ташире. Мы прошли в одну из комнат и стояли на балконе. По правую руку раскинулся парк с вкраплениями домиков, по левую тоже, но пониже. «Ты откуда взялась?» — тут же вклинилась рыжая. «Отсюда, так случается иногда. Вообще-то, то о том, кто откуда, имеется в виду изначально, говорить запрещено», — назидательно напомнила Мади Май. «Только никто не объясняет, зачем». «Глупо. Именно поэтому все и говорят обычно при знакомстве. Я, например...» — начала Эва, и Тышире закатила глаза. Видимо, слышала историю появления подруги не единожды. «Не помню, откуда. Но меня в капусте нашли. В теплице. Глаза открыла. Слева сочные качанчики в каплях, справа морковная ботва лесом, в голове пусто и в животе. Я морковку дернула и хруп-хруп от стресса. И тут на меня бородатый коротыш с тяпкой как выскочит. Я тоже вскочила и понимаю, голая. Коротыш стал цветом с помидор, рядом с которыми замер и ртом, как рыбка, хлопает. Ну, все, думаю, довела пожилого человека до инфаркта. Потом еще красавчик появился, весь из себя такой, такой...» Девушка раскидывала руки, демонстрируя размах плеч, как рыбак, хвастающийся уловом. А мои губы разъезжались, потому что по лицу Ташире было ясно, что с каждым разом владелец теплицы в исполнении рыжей становился все красивее и внушительнее. Оглядел по-хозяйски, что за дыньки с персиками посреди овощей, и я сразу поняла — его плантации. Потом меня быстренько хлоп и сюда. «Ой, малахитовый сэр!» — отвлеклась от рассказа Эва, чуточку порозовев щеками и опасно перегнувшись через невысокие перила, кокетливо крикнула вниз. «Мисс Виридан, добрый день!» «Добрый день, Мади Янур! Добрый день, Мади Май!» Замедлив шаг, отозвался с тропинки за живой изгородью, идущий налево, высокий, атлетически сложенный, темноволосый прохожий в темно-зеленом. Остановился, чуть склонил голову в приветствии. Мужественное красивое лицо портил... Нет, негодное сравнение. Шрам через бровь вовсе не портил. Скорее придавал ему особый шарм. И торчащий из голенища сапога стек интриговал неимоверно. «Добро пожаловать, Мади Вейтер», — добавил наставник, внимательно разглядывая меня. Ему хватило минуты. Затем он снова кивнул и отправился по своим делам дальше. После макияжа от дамы Оранж, отдельная песня, последовали расы и народы тоже в непередаваемом исполнении мат-гельб. Так что я, изнывая от тоски, тщательно изучила расписание и еще тщательнее имена и звания наставников. Деление по цветам, о котором я слышала от Стоуна, только вскользь, забавляло. А еще больше то, что они на самом деле так одевались в академии и на выездах в рамках занятий. Так что дама Оранж была в оранжевом и, ко всему прочему, рыжая. Но настроение у нее было далеко от служебного цвета. Оно стремилось к лимонному, если по кислой физиономии судить. Лавандовый сэр носил фиолетовое, а малахитовый — очень красивого оттенка густо-зеленый. «Это он, что ли, танцем учит?» — удивилась я. «Точно», — ответила Ташире. «А зачем ему этот инструмент воспитания?» «Воспитывать. Не обольщайся, Виридан пользуется им довольно умело, довольно часто и довольно ощутимо». Мы с Эвой переглянулись и, что угодно готово ставить, подумали об одном и том же неприличном, потому что одинаково улыбнулись и тут же отвели взгляды друг от дружки туда, куда ушел привлекательный хореограф. «О, верный чертог, вы как две монашки, вырвавшиеся на свободу», — заключила Тошире, «а я окончательно уверилась, буду водиться. Потому что если мы и не из одного мира, или даже подобных ему, то мыслим в одну сторону». «А он какой дракон?» — полюбопытствовала я. Экстерьер у малахитового сэра был как раз нужный. Мерещилось во взгляде и манере поведения то самое исключительно драконье превосходство. «Никакой! Никакой он не дракон!» — с сожалением протянула Эва. Я засомневалась. Впрочем, если бы Виридан был драконом, узкая рогатая морда на длинной шее, треугольная грудь в рисунке ромбов разных оттенков зеленого и сложенные шалашиком над спиной крылья с внушительными шипами, почти черные снаружи и малахитовые изнутри. Золотистая кромка по чешуе и на кончиках шипов. И хвост, обязательно хвост, тоже с шипами. Ух, наверное, я столько о драконах без подготовки прослушала, что теперь мерещится всякое. «В Академии постоянно только один дракон — ректор Силберн», — просветила меня невежду Мади Май. «Но он нас вниманием особо не жалует. Драконам сюда можно в строго определенное время. На бал, например». «А в другое время?» Явление Стоуна в день моего эффектного прибытия в Академию не вписывалось в это правило. «В другое?» «Исключительно по приглашению и с позволения ректора. И эльфам сюда нельзя, категорически, в любое время». Воображение тут же нарисовало Силме. Представляя, что может устроить в питомнике девичьи добродетели такое стихийное бедствие, как телепат с шилом в заду. «Держите шляпки». «А почему?» «Вроде как ректор этих остроухих очаровашек отчего-то на дух не выносит. А по Академии ходят слухи разной степени достоверности», — поиграла бровями Эва. «Наверняка врут почти во всем. Не может одно существо столько всего натворить». Дальше Эва с Тошире разъяснили мне, где что находится, махая руками в разные стороны, и обещали наглядно показать. Они рассказали, когда, как и как надолго можно покидать Академию, и посокрушались, что мой домик так далеко от их собственного и так близко к райончику наставников. «Зато она будет встречать их первой», — заметила Тася. «Мистер Колто или мистер Асмуса? Или тьфу-тьфу, Мат Хольгин? Тоже мне удовольствие», — скривилась рыжая ягоза. «Как насчет мистера Виридана?» — спросила подружка. «О, здесь сложно спорить. Но разве он не в башне Академии живет?» Эва мечтательно возила кистью по перилам, глядя в сторону Академии. Отсюда виднелась только часть, в основном башни. «Переехал в городок еще до каникул. А Мади Лайон, которая раньше здесь жила, в Академию, недавно. Иногда помощь заместителю ректора Мат Эрхт дает неожиданные преимущества», — хитро улыбнулась Мади Май. «Дамы-наставницы тоже любят посплетничать, особенно когда забывают, что не одни». Затем подруги оставили меня с чемоданами и полной головой полезных и интересных сведений. Все это требовалось разобрать и разложить по полкам, чтобы новое жилище немного стало похожим на дом, а в голове создалась хотя бы видимость порядка.